Союз нерушимый вступим свободным, родила навеки великая Русь. Да здравствует родно приволе народом, единый могучий советский союз. Глава 52. Дела большие и малые. В мае 1920 года в высших кругах большевиков наметилось большое оживление, связанное с объединением советских республик. Давно пора, потому что ситуация складывалась сюрреалистическая, ведь формально все республики являлись полностью самостоятельными государствами, связанные только военным союзом. На деле же рулила Москва, а приводным ремнем являлась Российская коммунистическая партия большевиков. И это доставляло массу проблем. Так, например, в Закавказье одни военные части подчинялись Москве, а другие – местным республиканским властям. Надо было что-то решать, и в кулуарах началась большая драка. Способов объединения в союз было два. Первый – это тот, который и осуществили в моей реальности. Его сторонником являлся Ленин. Я всегда не мог понять, нафига был вообще этот цирк, множество республик, каждая из которых имела все атрибуты государственности. Мнение местных товарищей? Да кого оно волновало? И в Киеве, и в Закавказье, и в Туркестане советскую власть устанавливали ребята из центра. Мнение международной общественности? Да хотя бы левой. Так ведь мы были первым в мире социалистическим государством и могли провозгласить все, что угодно. Друзья бы приняли, а враги большевиков не воспринимали ни в каком виде. И только теперь, пообщавшись с коммунистами, я кое-что понял. Все дело было в мировой революции, в которую все-таки большинство товарищей верило. Выступать против этой светлой идеи не рисковал никто. Да, пока что не вышло всеобщего пожара, но считалось, возможно, все будет происходить постепенно. В одной стране, потом в другой, в третьей. В конце концов, что такое для истории 20-30 лет? Меньше, чем мгновение. Буржуазные революции начались в 16 веке и до сих пор не всюду произошли. А при чем тут СССР? Так все просто. Вот, допустим, случилась где-нибудь революция и коммунисты взяли власть. А как они будут присоединяться к братской социалистической семье? Да так же, как и в 19 веке, к Соединенным Штатам Америки подстегивались новые штаты. А тут будут присоединяться новые советские республики. Идея Парвуса о Соединенных Штатах Европы, оказывается, пустила очень глубокие корни. Альтернативная идея была у Сталина. По большому счету, это было расширение РСФСР, понятно, под другим именем. То есть даже формально особых прав у республик не предполагалось. Виссарионовича, понятное дело, обвиняли в великорусском шовинизме и имперских замашках. Но мы, товарищ Дзержинский и я, подсуетились. Каждый по своим каналам стал собирать разную интересную информацию. Прежде всего, дело касалось Финляндии и Армении. Там активнее всего действовали англичане, жаждавшие вырвать эти республики из-под нашего влияния. Накручивали, понятное дело, прежде всего интеллигенцию. В Финляндии эту прослойку, собственно, шведы и создали, пользуясь тем, что Александр II от большого ума дал финнам такую конституцию, что русское влияние там было минимальным, а шведское наоборот. Армянам пудрили мозги про великое историческое прошлое, про древнюю великую Армению, благо территория республики была куда побольше, чем в моей истории. Правда, в последнем случае Груанглам попортил Кремль, который все-таки начал революцию в Турции, и шла она весьма успешно. Умным армянам стало понятно, что без русских братьев они долго не протянут. Но у большинства интеллигентов вместо мозгов были великие идеи. В Грузии же среди большевиков имелось множество националистов. В моей истории, в 20-х, они стали пытаться создать Грузию для грузин. Разобраться с ними пришлось тогда еще никому неизвестному товарищу Берия. Да и на Украине множество националистов, сообразив, что с незалежностью прямо завтра не выйдет, полезли в большевики. К счастью, вся эта публика не умела держать язык за зубами, так что информации мы получали множество, И все это предоставляли Ленину. Дескать, глядите, Владимир Ильич, какой геморрой вас ожидает. Разумеется, в ростовских изданиях тоже пошли материалы на эту тему. А Ленин вот уж кем не был, так это упертым человеком. Он был способен корректировать свои взгляды. Так что, скорее всего, СССР у нас будет несколько иным. Семнадцатого мая меня вызвал Ленин по поводу одного моего проекта. Его разрабатывали люди из Роста вместе с привлеченными чекистами. Я явился со всеми материалами. Но Ильич по своему обыкновению решил послушать меня лично. «Сергей Алексеевич, вы предлагаете расформировать продотряды и создать на их основе народный комиссариат по чрезвычайным ситуациям?» «Да, именно так, Владимир Ильич. Главная чрезвычайная ситуация – это не урожай, который влечет за собой голод. А ведь, например, в Поволжье это регулярное явление. А сейчас в разоренной войной стране случись где-нибудь не урожай. А продотряды имеют опыт. Если они могли достаточно успешно собирать хлеб, то смогут и оказывать помощь голодающим. Но кроме голода ведь есть и другие беды. Эпидемии, наводнения, пожары». «В рамках НКЧС вы предлагаете подготовить возможность создания трудовых отрядов?» Эту идею я частично позаимствовал из опыта Рузвельта времен Великой депрессии, а частично от Троцкого с его трудармиями. Как известно, голодающим имеет смысл раздавать не рыбу, а удочки. Тем более в стране есть масса мест, где требуется неквалифицированная рабочая сила и куда крестьян можно в случае чего привлечь. Например, для осуществления планов ГЛРО. Возможно, за время работы многие научатся чему-нибудь большему, чем катать тачку, и пополнят ряды рабочего класса. Как известно, общественные работы для голодающих пытались устраивать и в царской России, но все проваливалось из-за бездарной работы бюрократической машины. У нас управленцы на местах, честно говоря, не лучше, но если мой механизм будет создан, запустить его в случае необходимости будет проще. Тут Ленин внимательно поглядел на меня. Вы говорите о грядущем голоде с такой уверенностью, будто наперед знаете. Ну, что-то типа предчувствия. Штука ненаучная, но... Интересно. А ведь товарищ Сталин настойчиво предлагал прислушиваться к вашим предчувствиям. Я думаю, в СНК ваши предложения не встретят возражений. Но есть еще одно дело. На вас снова жалуется товарищ Луначарский. Наверное, речь идет о Высшем литературно-художественном институте. Да, о нем. Он говорит, что вы занимаете резко отрицательную позицию. Дело было вот в чем. Луначарский стал носиться с идеей образования Лит-института. В моей истории этот вуз создали в 21 году. Просуществовал он, правда, недолго, всего 4 года. Но дело не пропало даром, и в 1933 году Лит-институт возродился. Я резко против этой идеи. Владимир Ильич, зачем он нужен? Анатолий Васильевич полагает, что институт будет готовить профессиональных писателей. А я считаю, что оттуда будут выходить профессиональные халтурщики. О чем может писать человек, который ничего в жизни не видел? А ведь ринутся туда именно такие. 2 года рабочего ценза тут ничего не изменят. Я против даже специального журналистского образования, хотя журналистика – занятие куда более ремесленное, чем литература. К тому же мы в этом литературном заведении сами станем плодить врагов советской власти. Почему? – недоуменно спросил Ленин. Рабочий, командир или журналист среднего уровня – это нормально. Писатель среднего уровня – это чаще всего озлобленный неудачник. И винить в своих неудачах он станет именно советскую власть, не себя. За время учебы он привыкнет считать себя гением, а потом – почему нет успеха? Да потому что, дескать, советская власть мешает ему самовыражаться. И без того толпы творческих личностей бродят между Анатолием Васильевичем и мной и хотят одного, чтобы их государство кормило, а они делали, что хотели. «Не любите вы интеллигенцию?» – усмехнулся Ленин. «А я чуть не брякнул. Так вы ж сами говорили, что интеллигенция не мозг нации, а ее говно». Но вовремя вспомнил, что Ленин писал это в частном письме Горькому, которое тут, может, никому и не показывал. Да, может, и не написал он это письмо в данной истории. Кстати, когда Ильич упоминал об известном веществе, это было отнюдь не ругательство, а четкая оценка. То есть, если нация – организм, то интеллигенция – отходы его жизнедеятельности. Точная фраза Ленина звучала так. «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно». После секундной заминки я продолжил. «Интеллигенты переняли худшие черты дворянства, сознание своей исключительности и презрение к быдлу. Любимая их фраза «интеллигент в третьем поколении» – это просто переделанная настоящим дворянином можно стать только в третьем поколении. И ведь это заразно. Попадая в такую среду, даже молодые люди из рабочих и крестьян быстро заразятся снобизмом, а литераторы – это интеллигенты в квадрате». «Ох, зря вы так горячитесь, Сергей Алексеевич. Вашу точку зрения я во многом разделяю. От товарища Луначарский человек увлекающийся».